Глава первая. Дом для Соломеи. Год спустя. Дом Соломеи увидела издали. Он стоял на пригорке, нарядный, как американский свадебный торт. Кремовая вензеля капителей, кофейная глазурь крыши, цукатная фигура горгулей. Горгульям было неудобно. Цукатные крылья их ловили последнее осеннее тепло, а кривые лапы держались за крышу. В каменных очах Соломеи виделась тоска по исторической родине. «Держитесь», — сказала Соломея, отпирая дверь. Из холла пахнуло сыростью и тленом, характерным для старых домов, пусть те и рядятся в новые штукатурки. Некоторое время Соломея стояла, щурилась, вглядываясь в полумрак холла, вдыхая запахи и пробуя звуки, но затем шагнула за порог. «Здравствуй». Она постояла, прислушиваясь к эху. «Ты не против, если я поживу пару деньков?» Откуда-то из глубин дома донеслось отчетливое хлопанье крыльев. «Голуби?» Соломея втащила чемодан и поморщилась, когда колесики его черканули по мраморному полу. На примерский звук дом откликнулся скрипами и голубиным же курлыканьем. «Будем жить дружно?» «Дружно». «Дружно». Эхо катилось к лестнице и поднималось на второй этаж, исчезая в лабиринтах коридоров. Дом пробовал голос новой хозяйки, временной, сугубо временной, и приглядывался к ней с интересом. Соломея тоже смотрела. Бросив чемодан рядом с дверью, куда он денется, она прошла по холлу, задержалась у неработающего фонтана, окруженного четверкой колонн. Чаша изрядно утратила белизну, а на дне ее скопились клочья пыли и каменная крошка. Длинная трещина разрезала чашу пополам, но не разваливала. Верно, половинки слишком привыкли друг к другу, чтобы расставаться. У подножья фонтана каменной крошки было больше, а в дыру, сделанную топором, проникал свет. «Странно, зачем ломать фонтан?» Впрочем, ответ на этот вопрос лежал в тонкой кожаной папочке на дне чемодана и жил в стенах дома. Раны не заросли. На втором этаже их особенно много. Стены изрублены, кое-где в дырах торчит щепа и ошметки холстов. Дом вздохнул и потерся оштукатуренной щекой о ладонь Соломеи. «Я разберусь», — пообещала она, отряхивая побелку. «Обещаю». Присев на искромсанный подоконник, здесь в побелку прочно въелись бурые пятна, Соломея достала телефон. «Привет», — сказала она, когда трубку подняли. «Это я. Хочу сказать, что уже на месте». «Что?» «Нет, пока ничего не скажу. Дом как дом. Ну, точнее, как дом, в котором произошло убийство. И не знаю, сколько мне времени понадобится. Каждый случай индивидуален, я же говорила. Но если хотите, то могу уйти». Дом прислушивался к разговору. Нежно ворковали голуби. Пожалуй, отдельно следует рассказать о Соломее Кейн. Будучи девицей 25 лет, она отличалась той худобой сложения и типом фигуры, который более свойственен подросткам. Рыжие волосы Соломея стригла коротко и зачастую сама, обрезая пряди бритвой. В знак протеста волосы быстро отрастали и кучерявились. Столь же упорно сопротивлялись усилиям Соломеи веснушки. Они проявлялись в апреле, захватывали нос и щеки, чтобы к маю добраться до шеи и плеч, а к июню покрыть все тело, даже сбитые пятки с подковками сухой кожи. Веснушки Соломея мазала кремами, травяными отварами и даже шептала над ними из бабкиной книги. Но бесполезно. Правда, в октябре они сходили сами, оставляя лишь редкие рыжие пятна на лбу. Все это, а особенно имя, заставляло людей незнакомых относиться к Соломее предвзято. Поначалу, особенно в нежные годы девичества, данное обстоятельство огорчало Соломею. Но шло время, и постепенно огорчение сменилось стойкой обидой на людской род, а особенно на некоторых его представителей, предпочитавших Соломее дев стандартной внешности. «Зато я умная», — повторяла она себе папины слова, и старое зеркало, мамино наследство, соглашалось, что да, Соломея умная, а это уже много. Впрочем, случались и у нее романы, которые матушка Соломея именовала зимними, добавляя, что нечего забивать голову всякой чушью и тратиться на тех, кто Соломея недостоин. А Соломея все надеялась, пока однажды, поддавшись надежде, не позволила увести себя на бале. Избранник был прекрасен, остров тоже. Но на третий день тропическое солнце разбудило веснушки, причем все и сразу. Соломея уснула белой, а проснулась рыжей. Любовь такого не перенесла, предопределив путь для бегства. Самолет приземлился в Шереметьево 13 декабря. И тогда же Соломея позвонила маме. А мама оказалась вне зоны доступа. Это было так странно, что Соломея забыла про разбитое сердце. Она взяла первое попавшееся такси. Таксист, испугавшись не то растерянности, не то рыже-пятнистого неестественного цвета кожи пассажирки, всю дорогу молчал и успела к пепелищу. От дома осталось черное жирное пятно с выплавленными краями и остатками стен. В пятне копались незнакомые люди в форме. И кто-то спросил: «А вы потерпевшим кем будете?» Соломея не сразу сообразила, что потерпевшая — это мама, папа и бабушка, и поэтому спросила: «Что случилось?» «Газ взорвался. Вы присядьте». Она упала и пришла в себя лишь в больнице. Точнее, открыла глаза, а приходила по-настоящему долго, до самой весны, когда проклюнувшиеся веснушки потребовали жизни. Соломея подчинилась. И вот теперь те же веснушки отражались в круглом зеркале чужого дома. Лишь коснувшись их, Соломея поняла: не веснушки это, а засохшие капли крови. Зато зеркало уцелело. Соломея переходила из комнаты в комнату, вслушивалась в сухой скрип паркетных досок, по которым давно никто не ходил. Трогала стены с влажноватым налетом, не то еще пыли, не то уже плесени. Открыла и закрыла музыкальную шкатулку, забытую на старом трюмо. Дом не разграбили. Окна, пусть и прикрытые щитами ставен, Соломея снимала их, впуская свет внутрь. Слабая преграда от мародеров. Но цел паркет и золочёные ручки, и несчастная шкатулка, и вещи в шкафу. Как будто хозяева вышли ненадолго. «Жутко, да?» — спросила Соломея, и дом ответил нежным голубиным воркованием. Она определенно слышала птиц. Но где? Чердак, куда Соломея выбралась в первую очередь, был пуст и уныл. На нем хранились пара ящиков плитки, неиспользованные доски и старый мольберт, брошенный у окна. Но никаких голубей. «Это же неспроста». Соломея попробовала открыть окно, но створки заупрямились. Гладкие рамы с узорчатой сеткой, которая не скрывает, но лишь подчеркивает витраж. Белые лилии на синем пруду. Над прудом поднимаются ивы, их ветви вытянулись к воде, а стволы искривились. Если смотреть сбоку, то ивы похожи на женщин. У мамы волосы были длинными. Соломея дернула за ручку, и окно сдалось. Оно раскрылось сразу и вдруг, впуская теплый терпкий воздух, наполненный ароматами сада. Пожалуй, спуститься вниз следовало бы. За прошедший год сад успел одичать. Раскинула колючие петли малина, обняла кусты смородины и остановилась, наткнувшись на шеренгу диких роз. Поздние белые цветы привлекали пчел. а в ветвях старой сливы виднелась шишка осиного гнезда. «Я вам!» — погрозила Соломея осам, и те загудели, обсуждая угрозу. Дорожки поросли травой, и желтые одуванчики поглядывали на гостю с недоверием и опаской. Соломея одуванчики обходила, и жимолость, растопырившую острые рожки ветвей, не тронула. Сорвала с крыжовника зеленую ягоду и, раздавив губами, выплюнула. Кислятина. И смородина не дозрела, хотя ее-то срок давным-давно вышел. Но грозди седоватых ягод гнули ветви к земле. «Странно», — сказала Соломея, прислушиваясь к собственному голосу. Не то чтобы он так уж ей нравился, но тишина раздражала. В тишине начинало казаться, будто за Соломеей следят. Откуда? Из дома. Окна, освобожденные от ставен, пили свет жадно, торопясь заполнить комнаты, вывести их из давнишней дремы. Вспугнутые тени прятались по углам, и оттого казалось, что там, в доме, кто-то есть. Но быть там никого не могло. Соломея остановилась в беседке, увитой плющом. Побеги его пролезали меж прутьями стен и крыши, свисая голыми хлыстами отвратительного белого цвета. В царившем сумраке обитали жуки и дохлая мышь, которая совсем не воняла и казалась вполне естественным украшением беседки. Соломея стряхнула с лавки гнилые прошлогодние листья и вытерла доски рукавом. Из беседки был виден угол дома, а еще здесь думалось. Открыв папку, Соломея вытащила лист наугад. «Ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая». Рыбка попалась в меру. Ксерокопия газетной статьи с обрезанным верхним колонтитулом. Поэтому разобрать, что это было за издание, возможным не представлялось. Но Соломею издание интересовало много меньше, чем содержимое статьи. «Игры разума или трагедия в доме с голубями?» Тяжело дыша, он пытался что-то произнести. Его невидящие глаза будто кого-то искали, а поднятая рука неестественного бурого цвета поднималась, пытаясь найти опору, и падала на пол. «Таню! Позовите Таню!» — едва шевелил он посиневшими губами. Сергей Булгин болел. Еще недавно полный жизни, 34-летний мужчина изменился до неузнаваемости. Его мучили кашель и рвота, слепота и глухота, а более всего внезапное сумасшествие — проклятие его семьи. «Таню!» — опять и опять просил Булгин, но Татьяна была уже мертва. Саратовская 18-летняя учительница Татьяна Лапина приехала в Кызин к родственникам. Заботливая тетушка предложила ей в качестве экскурсовода по городу сына своих добрых знакомых, молодого, но уже состоявшегося бизнесмена Сергея Булгина. И первая их встреча предопределила судьбу. Но кто мог предположить, что финал этой любовной истории будет столь трагичен? 5 лет они встречались, разделенные городами, но соединенные желанием быть вместе, пока, наконец, не состоялась свадьба. И родственники, и друзья были рады поздравить молодоженов, поскольку искренне верили, что этот брак заключен на небесах. Лучшим подтверждением тому стала Елизавета, появившаяся на свет спустя 2 года. За это время Сергей Булгин успел расширить бизнес и стал сначала богатым, а затем и очень богатым человеком. По словам друзей, все, что он делал ради любимых женщин. И поместье графини Тишемирской, известное также как «Дом с голубями», было куплено для Татьяны. Она, реставратор и декоратор, восстановила старинное здание, оборудовав его под нужды современного человека. И семья Булгиных поселилась в поместье. А спустя 3 года в дежурном отделении полиции раздался звонок. «Я убил их», — сказал мужчина. «Приезжайте, пожалуйста. Я убил их». Наряд, отправившийся по вызову, был встречен человеком в мятой рубашке, которую украшали бурые пятна крови. В руке человек держал топор, который и протянул полиции. «Вот!» — Булгин и не думал отпираться. «Возьмите! Я убил их этим!» После чего он упал на колени и заплакал. Татьяну Булгину нашли на втором этаже, изуродованную до неузнаваемости. Обезумев, супруг наносил ей удары по голове и руками, разбивая их так же, как разбил картины, фарфоровые вазы и статуи в коридоре. Теперь же единственным украшением стен стали брызги крови. Но смерть жены не остановила безумца. Движимый яростью, он спустился в детскую. 4-летняя Елизавета Булгина погибла в собственной постели. Остается лишь догадываться, что стало причиной подобной трагедии, в которую не желают верить те, кто знал эту семью. Однако улики и добровольное признание, сделанное Булгиным, не оставляют сомнений в его виновности. На вопрос же следователя, зачем он сделал это, Булгин ответил: «Она велела прогнать голубей». Но, сколь ни допытывались, Булгин не сумел объяснить, кем же была эта женщина, приказавшая избавиться от самых дорогих и любимых его людей. И уж вовсе не ясно, какое отношение к разыгравшейся трагедии имеют голуби. Тем паче, что во всем доме не нашлось ни одного изображения этой птицы. Психиатрическая экспертиза внесла некоторую ясность. Булгин стал жертвой наследственного безумия, которым страдал и его отец. Василий Булгин окончил жизнь в психиатрической лечебнице. По-видимому, та же судьба ожидает и сына. В этой трагедии нет виновных, и остается лишь выразить сочувствие. Лист Соломея положила по левую руку и придавила камушком. По правую легли следующие, с копией экспертного заключения. Булгин нанес любимой супруге 23 удара, каждый из которых был смертелен. Подавляющее количество пришлось на голову и руки, судя по фотографиям, искромсанное в фарш. Она пыталась закрываться? «Она пыталась закрываться», — повторила Соломея, почесав мизинцем переносицу. «Но у него топор». «Откуда у него топор?» В заключении о топоре было мало. Марка, размеры, вес, сорт стали, соответствие лезвия нанесенным ранам, пробы крови с клинка и рукояти. Но как вообще топор попал к Булгину? Сомнительно, чтобы любящий отец и муж ложился спать с топором. И в другой комнате, иначе Татьяна погибла бы в постели. Следовательно, что? Соломея прислушалась к себе. Следовательно, не все так гладко было в их семействе. Хотя, может, он храпел? Я вот ни за что не стала бы спать с мужчиной, который храпит. Белёсая ночная бабочка, прилипшая к столбу, дернула усиками. Нет, я понимаю, что у супругов разные спальни, но вот. Соломея нашла в бумагах план дома, подписанный заказчиком. Так и есть, Булгин и Булгина не просто спали в разных кроватях, но их комнаты находились в разных концах дома. И почему этого не заметили? Бабочка, конечно, отвечать не стала. Бабочки, в принципе, молчаливые существа. Но Соломея собеседник не нужен. Ей бы мысли высказать, пока они в голове не законсервировались. Бабушка поговаривала, что ничего нет хуже консервированных мыслей. О бабушке думать больно. «А потому», — севшим голосом произнесла Соломея, «что никому не надо копаться в совершенно ясном деле». «Верно? Есть жертвы, есть убийца, есть улики и признание. Все ясно, к чему огород городить». Фотографии с детской Соломея разглядывала пристально, борясь с тошнотой и отвращением. Фиксировала факты. Кроватка с балдахином, розовые единороги и лиловые бабочки. Шкаф с игрушками и красное пятно на белой шкуре медведя. Еще пятно. Много пятен. И сухие строки экспертизы с перечислением фактов. Удара всего три. Два обухом, третий — лезвием. Первый нанесенный раздолбал височную и клиновидную кости, вогнав осколки в череп. Второй разрушил свод черепа. Соломея надеялась, что девочка умерла сразу. «Это будет справедливо, правда?»